Глава 15. Зачем я делаю пробежку? Мое тело уже вроде как не болит. В нем бродит помесь усталости и бодрости, фантомное жжение и тепло. Но снова я поднимаюсь раньше будильника и действую автоматически. Даже мысли о том, что можно и отказаться от разминки, словно в пустоту звучат. Потому что... А что еще делать? Какой аналог? Не думал, что так быстро привыкну к этому бредовому ритуалу. Разве уже прошел 21 день привычки, о котором я слышал не раз? Нет еще. Хотя и почти. Тогда почему я снова и снова повторяю эти действия даже без напоминания? Есть какое-то ощущение правильности происходящего. Если не буду делать этого, то потом из головы не уйдет зудящая мысль. Разумеется, я так еще не поступал, но стойкое ощущение присутствовало. Похоже, начинаю сходить с ума от этих безумных тренировок. Но так хотя бы будет, по-моему, хоть какой-то контроль. Вот и сейчас. Я следил за Фурмановым из-под лобья, а он словно что-то чувствовал и хмурился. Либо это моя мнительность, и его на самом деле свои проблемы грузят. Я стоял посреди заднего двора, скрестив руки на груди, и смотрел, как старик разглагольствует все о том же. Ему самому не надоело. Его голос был ровным, почти монотонным, будто он читал проповедь перед сонными прихожанами. Мне и правда зевнуть захотелось. «Дыхание — это основа», — говорил он, медленно проводя рукой перед собой, и слабый огонек повиновался его пальцем. «Ты должен чувствовать дар, сливаться с ним, а не пытаться бросаться сырой силой». Я фыркнул. «О, конечно! Потому что все великие маги огня прославились тем, что дышали правильно. Может, еще и медитировали, пока их враги резали им глотки?» Учитель замолчал. Его пальцы слегка дрогнули, но пламя не погасло. Я видел, как его скулы напряглись, как в глубине глаз вспыхнул тот самый огонь, о котором он так любил болтать. И напоминать, что у меня его нет и не будет полгода как минимум, а то и несколько лет. — Ты думаешь, сила лишь в ярости? — спросил он с усмешкой. — Думаю, что болтовня никого еще не спасала. Я ухмыльнулся. — Или вы настолько стары, что забыли, как это — действовать? — Мы уже пробовали твою ярость. Забыл? Огонек перекатывался между его пальцами, будто дразня меня. «Если бы тупая ярость помогала, ты бы уже бросался фаерболами». «Гладко стелет, да вот только кто ж знал, что мне нужна чужая ярость?» «Уж что-что, а юношеский максимализм и гордыня у тебя лезут изо всех щелей», — продолжал вещать старикашка. «Я испробовал все, что только возможно. Ты безнадежен. Уверен, что прошлые поджоги не более чем уловка с твоей стороны». Я на это лишь хмыкнул. «Просто признайте очевидное, вы бездарный учитель. У вас вообще раньше были ученики? Что-то сомневаюсь». «Были, разумеется. Ты первый такой никчемный. С обрезком дара, еще и не родового. Ха! Пытается меня задеть намеком, что я бастард? Это прежний Алексей из такого подгорал, а не я. Но наглости старикашки не занимать. Так прямо оскорблять наемному простолюдину меня, аристократа? Жить надоело. Ну ничего. Сейчас отхватишь. Что-то не похоже. Помощи от вас никакой. Глупые и опасные для жизни тесты. Да разговоры о дыхании. Бред, очевидно. Фыркнул я, полностью игнорируя его подколку. Чем дольше я ничему не научусь, тем больше вы заработаете. «Не в этом дело!» «Да как ты смеешь?» Он осекся, а меня лишь коснулась легкая дымка его злости. «Ничего, я на верном пути». «В твоем случае ни один учитель не поможет. Единственная твоя надежда — это не пытаться получить все и сразу. И, может, через 10 лет упорных дыхательных тренировок наконец раскачать дар». Перекладывать собственную бездарность на ученика. Это так профессионально. Я вновь фыркнул и скривился в недовольной гримасе. Иного от вас и не ожидал, Артемий Валерьевич. Он был раздражен, но не зол. Вот ведь. Взрослые крепкие орешки, хотя мне только что казалось, что достаточно немного дожать его. «Раз ты такой умный, то давай, покажи свой дар. Меня, в отличие от Аркадия Петровича, так легко не обмануть», — говорил он с чувством превосходства. «Да легко», — усмехнулся я и, чуть повернувшись для замаха, внезапно ударил его в нос. Разумеется, старикашка этого не ожидал и отшатнулся от меня. Огонь между его пальцев мигом погас. «Говорил же, вы уже старый и ни на что негодный человек», — рассмеялся я. И это сработало. От него повеяло теплом, от которого моя свеча разгорелась. «Ага, значит, все же работает на расстоянии. Ведь разозлился он уже после моего удара». «Ах ты, щенок!» Смотрю, у местных пердунов это любимое обзывательство. Фурманов не успел. Он-то думал, что сможет задавить меня магией. Но я первый пальнул огнем ему в рожу, сбив концентрацию. Специально сдерживался, чтобы сразу весь заряд не истратить. Да и не хотел я его калечить на самом деле. Лишь исследованием заняться. Пламя, которое формировалось на ладони Фурманова, тут же развеялось, а сам мужчина отступил. «Вот видите», — усмехнулся я, — «и никаких дыхательных гимнастик. Так и знал, что это вы мне все время тут лапшу на уши вешали». «Думаешь, дар проклюнулся наконец-то, и ты теперь сильнее всех?» Взвизгнул старик, и между его ладоней начало формироваться пламя куда быстрее моего. «Ты играешь с тем, чего не понимаешь!» Но рывок от меня, и он получил челюсть. Собственно, как и я. Равноценный обмен. В последний момент он попытался уклониться, но я все равно попал в цель. Его техника дрогнула, но на этот раз не рассеялась. Таки пытается сдерживаться старик. Наконец-то Фурманов понял, что от меня можно ожидать что угодно, и попытался разорвать дистанцию. Но я ведь не дурак, чтобы позволять ему подобное. Его нейтральная магия была заметно слабее, чем у Холодова. Да и удары куда хуже поставлены. Собственно, по нему и так видно, что он 10 лет старше. Совсем пенсия. Кожа обвисшая. Я нагло теснил его, не забывая приправлять огнем. Я был банально моложе и сильнее. Да и дар против таланта существенно сильнее. Ему действительно требовалось концентрироваться и дышать. У меня же будто само вылетало, скорее ограничивать приходилось. Потому он в итоге отбросил огонь и перешел на чистую нейтральную энергию. От нее прилетало больнее, конечно. Но адреналин во мне кипел. О, я прекрасно понимаю, все понимаю. Я резко выбросил руку вперед, и пламя рванулось из ладони, ударив землю перед ним и подпалив брюки. Но, похоже, он носил специальную одежду, более тугоплавкую. Старик был зол, от него словно от печки несло жаром, хоть огонь он уже и не использовал. Даже не знаю, на меня ли или на себя за слабость он злился. Он действительно был слаб, как маг пламени. Я ожидал с его стороны большего сопротивления, а не перехода на обычный кулачный бой. Внезапно прозрачный вихрь рванулся ко мне. Нейтральная магия выглядела как чистое стекло, совсем прозрачное. Но я будто пятым чувством ощущал ее. Потому едва-едва, но успел наотмашь отбить атаку собственным зарядом. Точнее, это я так подумал, но волна огня неожиданно отпружинила назад. Интересно. А собственное пламя будто и не обжигает даже, чему я приятно удивился. Сердце заколотилось. Эйфория от внезапного открытия взбурлила кровь. Интересно, а чужой огонь я как буду воспринимать? Да, вот так! Я бросился вперед, вытягивая вперед ладони и выпуская огненные языки. Он парировал, отводя мои руки, а заодно и пламя в стороны. Но я не останавливался, заходя сбоку, пытаясь прорвать его защиту. «Хватит!» Его голос грянул, как гром, будто усиление использовал. Но я лишь засмеялся. «Боишься? Или уже выдохся?» Открыто я смеялся над ним. Хотя не сказать, чтобы я выигрывал. Старикан хоть и злился, но сдерживался, как мне казалось. Да и я отхватил болезненных ударов куда больше, чем он от моих атак. Я даже подпалить его толком не смог. Он хорошо прикрывался нейтральной магией. Но не это важно, а та сила, что текла от него ко мне. Возможно, в обычных условиях я бы уже валялся на земле, скуля от боли. Но энергия давала мне выносливости, ослабляла неприятные ощущения, а еще я не испытывал усталости, с чем постоянно сталкивался прежде. Вот что значит чужая, истинная ярость. Но что-то пошло не так. Внезапно сила начала улетучиваться, а уже ставший приятным внешний жар сошел на нет. «Да в смысле?» Я разорвал дистанцию и присмотрелся к старику. Он выглядел обеспокоенно, даже, я бы сказал, испуганно. К сожалению, эти ненужные эмоции вытеснили злость по отношению ко мне. И чего так не вовремя? Чего он испугался, блин? Энергия, не уходи, пожалуйста, ты мне нужна. У меня только что начало что-то получаться, и такая подстава? Я зарычал и в следующий миг бросился на старика. Но тот чуть ли не молниеносно отступал, словно обтекая мои атаки. В ответ мне не прилетало ничего. Ни ударов, ни злости. Последние крохи блаженной энергии покинули меня, и я пошатнулся. Да какого? Откуда такая слабость и головокружение? Откат? Вот же старикашка несчастный. Такая хорошая тренировка была, и все испортил этот гад. Я попытался снова напасть на него, уже не веря в удачу. Хотел даже не огнем, а просто кулаком дотянуться. Прекрасно понимал, что сейчас только жалкие искры вылетят, если попробую призвать дар. Проходили, знаем. Че, испугался? Голос мой вышел тише, чем рассчитывал. И кто тут из нас девчонка? Приходится гоняться за жалкой крысой. Хорошее занятие. Так и знал. Только успех выйдет в магии, как сразу по пятную дашь. Ты ведь и не собирался меня ничему учить на самом деле. Я ведь прав. Я постарался смеяться, вышло вымученно. Но меня все же коснулось легкое тепло его злости, и усталость мигом улетучилась. А еще перед носом вспыхнуло чужое пламя, отчего я резко отступил. И внезапно чьи-то железные руки впились мне в плечи, резко опрокинув на траву. «Ты совсем спятил?» Хриплый и злой голос Холодова слегка отрезвил меня. Он меня скрутил, уперся коленом в спину, прижимая к земле, заодно заломив руку так, что кости чуть не хрустнули. Я выругался, дернулся, но не смог вырваться. «Отпустите!» «Молчать!» — рявкнул Аркадий Петрович надо мной. «Вы в порядке, Артемий Валерьевич?» «В порядке!» — взревел тот в ярости, тепло от которой все еще вливалось в меня. Да ваш выродок совсем с ума сошел! Он посмел напасть на учителя!» «Да какой ты учитель!» Я выплюнул эти слова, чувствуя, как губа распухает от удара об землю. «Ты посмел обмануть меня! Ты не умеешь учить!» Я мог бы продолжать, но Холодов уткнул меня носом в траву. И я не хотел есть это, потому заткнулся, тяжело дыша и фыркая от травинок, попадавших в нос. Отвернуться не мог. Он держал меня за затылок. Над нами повисло молчание. Потом Фурманов медленно выдохнул, и я чувствовал, как тепло сходит на нет. Так, надо постараться удержать его. Так что я успокоился, концентрируясь на этом важном деле. Холодов поднял меня, продолжая удерживать. «Я прошу у вас прощения от имени рода Стужевых», — сказал он. «Вы получите компенсацию». «Да подавитесь вы своей компенсацией!» Снова вспылил старик, и меня обдало ненадолго теплом. «Пусть она покроет мой штраф за отказ работать с этим неблагодарным ребенком! Я ухожу! Ноги моей в этом доме не будет!» «Так ты в дом и не заходил!» — тихо пробормотал я, так как основные силы уходили на внутреннее тепло. «Заткнись!» — рыкнул Холодов мне в ухо и больно вывернул руку. Казалось, еще немного, и он действительно мне ее сломает. «Еще раз прошу прощения от имени рода». «Лучше о мальчишке позаботьтесь», — оборвал его Фурманов и поспешил уйти. «Да что на тебя нашло?» Холодов отпустил мою руку и развернул к себе, отчего я чуть было не потерял равновесие. «Черт! Энергия рассеивалась!» «Нет, стой, куда? Ты мне нужна!» Мне было не до ответов. Я всеми силами старался сдержать воду, которая просачивалась сквозь пальцы, несмотря на все мои старания. Лишь когда я весь сжался, напрягая мышцы тела, скорость уменьшилась. «Что с тобой?» В голосе Холодова было беспокойство. «Он... Артемий Валерьевич сделал что-то недостойное? Оскорбил тебя?» Но я упорно молчал. Скорость испарения хоть и уменьшилась, но не остановилась. «Да как так-то? Мне что, каждый раз надо кого-то злить, получать в табло и только тогда обретать сил? Так нечестно!» Сдерживать испарение энергии было очень тяжело. На грани сознания услышал, как Холодов велел мне возвращаться в комнату и, кажется, добавил что-то о том, чтобы я подумал о своем поведении. Неважно. Важно другое — удержать силу. Я очень медленно двинулся в сторону поместья, будто с кружкой воды, налитой до краев, которую нельзя расплескать. И все равно, пока добрался до лестницы на второй этаж, энергии было на донышке. Я психанул и расслабился, отчего остатки силы моментально исчезли. Быстро взбежав по лестнице, я направился в душ. Лишь снимая одежду, увидел, что она безнадежно испорчена огнем. Жаль. Надеюсь, эти траты будут лежать на моем отце, а не на моих карманных расходах. Хотя за еду ведь не спрашивают. Во время ужина я молчал, погруженный в свои мысли. Благодаря стычке с Фурмановым удалось многое узнать и понять. Увы, данная информация мне совершенно не нравилась. Я не мог держать в себе запасы силы. Это огромный минус. Благо, хоть на расстоянии получается собирать энергию злости, если разозлить оппонента достаточно сильно. Надо бы еще понять, должен ли человек иметь эмоции по отношению ко мне, или их объект не важен. «Алексей!» — Холодов вывел меня из раздумий. «После ужина зайди ко мне». «А? Ладно». На самом деле сам хотел поговорить с ним, так даже лучше. А, мне кажется, или атмосфера напряженная? Мы и раньше за столом не болтали особо, но сейчас меня посетило странное чувство. Закончив с едой, я уставился на слугу рода. Поняв, что я жду только его, он отставил кружку с чаем и попросил идти за ним. Его кабинет, похоже, предназначался изначально для главы рода, либо иного ответственного лица. Я это сразу понял, как вошел туда. Это не каморка Акулины, хотя она тут главная экономка и следит за хозяйственной частью. Здесь тяжелая резная мебель, портрет огромный кого-то важного. Увы, память не подсказывала, кто это. Вряд ли прежний Алексей его знал. Комната ничем не уступала той, где я очнулся, впервые попав в этот мир. Меня кольнула обида, смешанная со злостью. Какого черта здесь расположился жалкий дворянин, а не я, чистокровный аристократ? Кто наследник рода, я спрашиваю, тем более совершеннолетний? Этот дом — мое наследство от матери, в конце концов. Видя изменение моего настроения, Аркадий Петрович нахмурился. Он уже сидел за столом и смотрел на меня. — Присаживайся, Алексей, — достаточно вежливо предложил он. Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Не тупой. Понимал, что в реальном бою против него вряд ли вывезу. В остальном любые недовольства останутся лишь сотрясанием воздуха. Но это все пока. Однажды все изменится. Потому что это канон жанра. Я отплачу всем, кто вставал у меня на пути. Со временем. Они харкать кровью будут и молить о пощаде. А я раздавлю этих тараканов. Всему свое время. Аркадий Петрович терпеливо подождал, пока я соизволю присесть. Подозрительно все это. По логике вещей он должен орать, как резанный, и попытаться в очередной раз меня унизить, избив. — Алексей, мы ведь взрослые люди, — терпеливо начал он. — Так давай поговорим серьезно. Ты ведь ничего не имеешь против? — Ох, не к добру это. Что ему надо? Не имею. Говорите, что у вас. Он ненадолго задумался, изучая меня взглядом. Считает, я испытаю смущение или что-то в этом роде? Ха! Не дождется. Я не слепой и вижу, что с тобой что-то происходит. Он говорил медленно, словно на ходу обдумывал и взвешивал каждое слово. Но также от меня не укрылась и та одержимость, что поселилась в твоем сердце. Ты всегда был бунтарем, но при этом глупым тебя назвать никогда нельзя было. Теперь же ты взрослый, первый в очередности наследования. А это накладывает ответственность. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Не особо. Не могли бы вы перейти ближе к сути? Я был немного раздражен. «Алексей, мы не враги. Ты ведь это осознаешь?» «Да чего он хочет, ё-моё? Старый хрыч, нет, чтобы напрямую сказать, лишь напуская таинственности». «Не враги, ага. Какого черта ты тогда меня избивал все эти дни? А когда по жопе? Думаешь, я это унижение забуду?» «Да никогда». «Допустим», — буркнул я. Тогда давай договоримся. Так ведь поступают любые взрослые. Они лезут на рожон. Я закатил глаза. Серьезно? Пытается взять на понт, давя на мнимое мое желание быть взрослым? Не угадал. Тогда не нужно разговаривать со мной, как с ребенком. Ближе к делу, пожалуйста. Я попытался тоном надавить. Ближе так ближе. Он вздохнул. Что ты хочешь, Алексей? Чего добиваешься? Зачем ты начал устраивать потасовки в последнее время? Раньше ты всегда избегал драк, но сейчас что-то изменилось. Что-что? Фыркнул я. И вы еще спрашиваете? Отец выпер меня из дома, ни во что не ставит. Разве не очевидно, чего я хочу? Я заметил на лице старика признаки рассеянности. Вот ведь интересно. А чего он ожидал? Банальный сюжет банальной боярки. Разве мотивы мои не очевидны? Но как твои выходки могут помочь добиться признания отца? На такое я лишь рассмеялся. Признание? Да даром оно мне не нужно. Я хочу стать главой рода, сместить его. Но говорить такое вслух глупо. Откуда неписи понимать, что все так и будет? Он воспримет мои слова как бред тупого малолетки, да и рано пока. Не подрос мой дар. Всему свое время. Черт, но надо ведь ему что-то ответить. А не очевидно. Стану сильнее, так и добьюсь. Ему ведь не нравилось, что я сбегаю с дуэли. Тогда буду побеждать в каждой. Похоже, мои слова его еще больше озадачили. Вот ведь тупой старикашка, очевидного не понимает. Твои методы слишком специфичны. Так ты лишь поставишь честь рода под сомнение. Сила есть сила, победителей не судят. У него дернулся глаз. Давай сделаем твои тренировки более контролируемыми. Согласен? Он продолжал изображать саму вежливость. Я могу нанять еще педагогов магического искусства. Но если ты и дальше будешь так вести себя, это ни к чему хорошему не приведет. Ты умный парень, должен это понимать. Повторюсь, я не враг тебе. Можешь просто говорить мне, что ты хочешь, а не совершать спонтанные поступки, которые лишь усугубят твое положение. «Мне нужен пропуск абитуриента в академическую библиотеку», — выпалил я. «Зачем?» — вздохнул он. «Я же посмотрел на него, как на идиота. Разве это не очевидно? Артемий Валерьевич специально ничему не учил меня. Эффективнее самому учебники читать, чем пытаться найти нормального учителя в этой дыре». Он сжал кулаки. Я же ощутил, как рук коснулось тепло и тут же пропало. Он злится, но сдерживается. С чем это связано? Я сделаю тебе пропуск. Обещаю. Но мне потребуется время. Что-то еще? Сделает он. Совсем тупой. Это обычная карточка абитуриента, которая уже должна быть у него на руках, если они и правда подали мои документы в Тамбовскую академию. Пока что ничего, я лишь пожал плечами. Я ведь смогу выходить в город, если потребуется. Если будешь предупреждать и не делать глупостей. Местная шпана, однажды ты можешь нарваться на кого-то сильного и пострадать. Мы ведь не хотим этого, с нажимом сказал он. Понял, что запретами и жестокостью ничего не добьется? Долго же доходило. «Разумеется», — хмыкнул я. «Надеюсь, мы действительно договорились», — кивнул старик. «Я хотел еще кое-что сообщить. Завтра приезжает твоя сестра. Ты ведь не будешь нападать на нее?» «Делать мне больше нечего», — фыркнул я, гордо подняв подбородок. Я девушек не бью. Очень надеюсь на это, — тихо пробормотал он. Но зачем она приедет? Надолго? Проследить за тобой. Исключительно семейная забота. Я лишь усмехнулся на такое заявление. Думал, я поверю? Да как бы не так. Маша всегда меня недолюбливала. Даже не так. Ненавидела. А в моем положении это даже плюс. Пусть приезжает. Так даже будет лучше.